всех миров, сквозь миллионы дорог. Я иду столько дней, чтобы ты найти меня смог. Ты узнаешь меня по своим приметам. Ты увидишь, что мы с тобой с одной планеты. И будем вместе 300 лет. В расстоянии смысла нет. Смотри внутри меня ответ. Я твой пятый элемент. Я твой пятый элемент. Сквозь чужие глаза ты тоже ищешь меня. Это жизнь серых дней, снова мимо пройдя. Но ты узнаешь меня, расскажешь все секреты. Теперь ты видишь, что мы с тобой с одной планеты. И будем вместе.